Ткссар Гизаки, Ткссар! Эцикуту!» «И не мечтай!» Рауль от души тряхнул за шиворот некую тварь, отдаленно напоминавшую енота с жесткой взъерошенной шерстью странного голубовато-стального цвета. Огромные, будто у совы янтарные глазищи существа не выражали ничего, кроме ярости и смятения. «Что мне с тобой делать, Эдксеко?» «За живого!» «Ортотрога в Сорбонне или Болонье интересующиеся отвалят ливров 200. Целое состояние!» «Ксар! Эс-Икуту!» — повторило нелепое создание на цокающем наречии. В уголках глаз появились крупные слезы. «Не разжалобишь!» — твердо сказал мэтр. «Не на того напал! Прекрати говорить на Эускара! Живешь среди людей, значит, знаешь французский! Ну!» «Отпусти!» — пискнул ортотрог. «Отдам клад!» «Знаю я ваши клады!» Не меняя резкого тона, ответил Рауль. «Полсотни медных римских монет. Какой-нибудь сгнивший хлам, оставшийся от рыбатов. Оставь себе. Давай-ка мы вот как сделаем». Эдксеку, в просторечии не человек, домовой, не без труда изловленный мэтром в полуподвальной алхимической лаборатории, был старательно обвит шнуром из конского волоса, на который Рауль изначально наложил заклинание «Нон Ацуме», лишавшая возможности двигаться. Говорить, слушать и смотреть сколько угодно. Но пока не применены разрушающие чары, с места не сойдешь. В случае с быстрыми, юркими и очень осторожными домовыми, как раз то, что и требуется. Охота на домового продолжалась без малого трое суток. Рауль твердо знал, что жилище госпожи Верене облюбовал ортотрог-паразит. Во время медитации синяя аура домового различалась моментально. Но одно дело знать, что тварь шныряет в простенках, на чердаке или в подвале, и совсем другое – познакомиться с ней лично. Без чародейства выловить ортотрога невозможно. За тысячелетия, проведенные рядом с человеком, малыши научились избегать взгляда Гизаки, обманывая их с помощью врожденных магических способностей и несложных мороков. Существенный вред домовые способны причинить только в случае, если устраивали многочисленную колонию. 4-5 экзека могли разойтись не на шутку, вырезая курятники. Как-никак, ортотроги плотоядны, ночами бесчинствуя на кухнях и зло подшучивая над хозяевами людьми. Про их гнусную привычку тащить все, что плохо и хорошо лежит, особенно если это блестящая красивая вещица, лучше не упоминать. Задобрить домовых традиционными способами, наподобие мисочки с парным молоком или оставленные возле лестницы в подпол монетки, можно далеко не всегда. Гизаки для них враг, а общаться с врагами по-доброму волшебные существа не приучены. То, что большинство ортотрогов спокон веку кормились у человеческого жилища, напрочь разучившись жить самостоятельно, в расчет не принимался. Люди есть младшая, сирич неполноценная раса. Значит, и обращаться с ними надо соответственно. Встретить семью домовых по нынешним временам сложно. В огромных замках, вроде парижских консьержи или Лувра, зачастую обитает сразу несколько экзека. Причем они враждуют между собой, оспаривая территорию. Но в целом ортотроги вымирают. Даже при колоссальном, с человеческой точки зрения, сроке жизни, в 2-3 столетия, найти пару и обзавестись потомством получается не у каждого. Вот и этот, похоже, старый одиночка. Матерый, видавший виды. Сложно с ним будет. «Побеседуем», — сказал Рауль, поместив обездвиженного домового на стол рядом с ретортами. Сам уселся напротив, скрестил руки на груди. «Ты здесь один?» «Спалю дом», — пригрозил обнаглевший экзека, поняв, что сразу убивать его не собираются. «Пугай, пугай», — покивал мэтр. «Я тоже могу напугать. Церковь зря отказывает вам изначальным в наличии души. Просто она у вас происходит из иного источника, иначе устроена. Человек, умирая, уходит за грань тварного универсума. Неважно, в рай, в ад или в чистилище. Но вы остаетесь здесь, сливаясь с естеством, и живете дальше. Живете в камнях, в ветре, в деревьях, лишь теряя способность мыслить и действовать. Слышал когда-нибудь об Аркане Интеритус?» Рауль извлек из кошелька ничем не примечательный шарик мутного стекла. Продемонстрировал. Артаторг взвыл от ужаса. Он понял. Интеритус позволял навеки заключить его сущность в эту маленькую сферу. Прощай, свобода и соединение с природой после телесной смерти. Тюрьма без надежды, одиночество без веры об избавлении. И абсолютная власть мага, сотворившего жуткий аркан. Итак, будем разговаривать? Будем, с трудом выдавил домовой. Отпусти, я не убегу. Ты сильный. Куда сильнее того, предыдущего. Рад, что мы пришли к взаимопониманию, усмехнулся Рауль. Протянул руку к узлу на шнуре, обвивающим экзека. Перед тем, как прочесть снимающее «Non et sum», заклятие напомнил. «Обманешь? До самого страшного суда будешь сидеть в моем кошеле и тешить господина древними легендами, понял?» «Ты сначала доживи до этого вашего суда», — сварливо ответил домовой. «Сказано, не убегу. Развязывай». Домовой против обычаев своего племени не надул. Заставить Артатрога уважать себя можно только доказав безусловное превосходство, особенно в области магии. В том, что мэтр Азнар при желании достанет экзека из-под земли, в самом прямом смысле этих слов сомнений не оставалось. Рауль срезал со шкуры пленника прядь шерсти. Зная надлежащие арканы, беглеца можно будет отыскать хоть в Африке или Месопотамии. Звали домового, кстати, Иннурри. В изводе на общепонятный язык – муравей. Видать, само рождение был шустрым. Прислуживать Гизаке среди нелюдей считалось делом самым последним. Позора не оберешься. Но изъятия из правил случались. Помогать могущественному колдуну не зазорно, поскольку магические способности наследуются от смешанных браков представителей изначальных, то есть волшебных рас с людьми. Иннури капитулировал быстро. Во-первых, опасаясь за свою жизнь и посмертие. Во-вторых, Рауль наглядно убедил в серьезности своих намерений. Оставалось выторговать более или менее приемлемые условия сотрудничества и не позволить человеку помыкать собой, при этом не оскорбив чародея. Рауль не стал требовать лишнего, уверив Иннури, что не заставит его приносить золото из старинных кладов, шпионить за соплеменниками или открывать семейные тайны. Домовой мэтру ничуть не мешает. Оставайся, живи, ничего не бойся. Только не досаждай госпоже Матильде и слугам. Договорились? Вот и славно. А теперь поведай, что за человек был Гийом Пертюи? Ты ведь давно живешь в доме, многое видел и слышал. 96 лет, по вашему счету, сказал Иннури, освободившись от пут Артатрог. Забрался повыше, на выдвинутую заглушку дымохода подвальной печки. Заодно рядом отдушина. Если Гизаки нарушит слово и проявит враждебность, можно попытаться сбежать. Старую хозяйку еще помню. Редкое стервище и потаскуха была. Блудильню содержала. А нынешняя поселилась тут лет 20 назад. «Разве это бывший бордель?» – удивился мэтр. «Совсем не похоже». «Бордель с другой стороны был, по улице Сен-Абер. Перейти через двор». «Все это очень интересно, но, может быть, вернемся к аптекарю Гийому? Ты вино пьешь, Иннури?» «Пью, сладкое». Рауль отыскал на дальнем столе, уставленном разномастными алхимическими сосудами, чистую мензурку, на всякий случай понюхал, не содержались ли в ней раньше яды или кислоты, и протер рукавом рубахи. Наполнил бургундским. «Бери!» «Вкусно!» — согласился домовой. «Этот твой Гийом был ксар плохой. Я его не любил. Его никто не любил, кроме старой ведьмы». «Вдовы Верене?» «Угу! Он ее ублюдок!» «Сын? Незаконно рожденный?» — присвистнул мэтр. «Становится все интереснее и интереснее. От кого? Почему ты назвал мадам Матильду ведьмой?» «Она и есть ведьма. Очень сильное. Истинное обличье скрыто. Никак не могу различить. Просто об этом никто не знает, кроме меня. Неужто? Тогда почему я ничего не почувствовал? Рассказывай во всех подробностях.